с занесением в грудную клетку. «Эх, молодость!» — вздохнула Матильда, и, приложив ладони, начала лечить изувеченную мордашку Толика. «Но, мне казалось, что все снадобья Злотниковой были утилизированы инспекторами. Видимо, что-то еще осталось». Дюбуа упомянула, что зелье сильно разбавлено. «Даже боюсь представить, что было бы с Люси. Попади на нее стопроцентный концентрат, как на Анастасию». Я вспомнил тот жуткий влюбленный взгляд Шанга, и меня тоже немного передернуло. Да, я краем глаза видела, что случилось с Долгоруковой. Кажется, она вышибла дверь в твою комнату. Кстати, что между вами двумя происходит? Неужели леди постарше тебя больше совсем не интересуют? Хихикнула ведьма младшая. Порой, мне кажется, что ты лезешь не в ту дверь, господин Дон Жуан. У каждого в жизни наступает момент, когда он заходит не в ту дверь, буркнул Толик. А госпожа Долгорукова, очень хитрая и дерзкая леди, и она никого к себе не подпускает. Мой брат всецело принадлежит госпоже Слуцкой, только о ней и говорит. В этот самый момент за дверью послышался грохот, и спустя мгновение к нам в лазарет ввалилась Машуня. Госпожа Слуцкая, удивилась Матильда, могу я быть чем-то полезна для вас? Нет, как ни в чем не бывало, ответила раперистка, и, поднявшись, с максимально холодной миной удалилась во свояси. Не обращайте внимания, она просто ревнует меня к внезапно организовавшемуся фан-клубу. Вот и бдит, поспешил объяснить я. Это, конечно, хорошо, но я бы была поаккуратнее на твоем месте. Ректор не дремлет. Да, многие ведутся на твои уловки. Однако насчет Мавры, я сильно сомневаюсь. Эта старая корга обожает притворяться дурочкой, но на самом деле бдит. Всегда и за всем бдит. И дети разменные монеты для нее в приоритете, предупредила Матильда. Между нами говоря, Толик вновь пошел в защиту. Вы посмотрите на госпожу Долгорукову, а потом на моего брата. Они же совсем не похожи, как будто из других миров. Да и сильно сомневаюсь, что девушка такого уровня обратит внимание на Володю. Хм, ведьма младшая оценивающе посмотрела на меня. Мое дело предупредить, а не обсуждать, кто и кого достоин. Но вот одна невменяемая кляча очень жалеет о том, что совершила. Хе-хе-хе, опустим это. Есть вещи, куда важнее. Тут же возразил я. Нужно сообщить инспекторам, чтобы прошлись по всем комнатам и нашли остатки любовного зелья. Это же, считай, что нейротоксин. Я сообщу дежурному писцу, а он передаст своим подопечным. Отлично. Я вытащил из кармана часы. Ау, мне пора идти. Проконтролируйте, чтобы Толика не изнасиловали по дороге в общежитие. Ладно, Толик, я люблю тебя. Вновь донеслось из соседней палаты. Проконтролирую. Хмыкнула Матильда. Кстати, а с кем сейчас наша одержимая Милота? С Оксаной. О, как, враг оказался союзником. Ага, это они только из-за Толика воюют, а во всех остальных моментах, не разлей вода, пояснил я. Тяжко. Ведьма младшая вдруг стала совсем грустной. Мужчины приходят и уходят, а верных друзей еще поискать надо. А во, неужели был подобный инцидент, удивился я. Был, да только очень давно. Матильда наложила на лицо Толика холодный компресс. Увы, без этого никак. Когда магия ускоряет регенерацию, нервные окончания сходят с ума. Температура кожного покрова увеличивается до 40 градусов. Правда, об этом я узнал только недавно. Как крутая Зоя перенесла столь страшную операцию по удалению шрама без льда и холодной воды, для меня по сей день остается загадкой. Крепись, брат, сыворотка прекратит свое действие через 30 минут, так что совсем скоро с Люси даже можно будет поговорить. Усмехнулся я. В пафиба, выдохнул Толик из-под слоя холодного компресса, сы умеев поддикхзать. Выйдя в коридор, я одним глазком заглянул в соседнюю палату. Картина напоминала один из местных ужастиков. Как же он назывался? Вроде бы, изгоняющий дьявола. Люси была привязана ремнями к койке, словно одержимая, а Оксана стояла рядом, и, подобно экзорцисту, зачитывала молитву. Да, тяжко Толику приходится, но такой уж он, этот возраст вечно цветущей вишни. Студенческая жизнь полна событий. Каждый день среднестатистическому ученику магического университета приходится сражаться с ленью, различными искушениями и постоянной нехваткой времени. И даже для меня, существа, которое раньше было помешано на грамотном распределении времени, новая жизнь постепенно начала превращаться в снежный ком. И чем больше я катился по дороге жизни, тем больше задач и обязанностей ко мне прилипало. Даже такая мелочь, как домашнее задание, отнимало минимум 3 часа. Минимум. Казалось бы, а зачем его делать? Забей, отдай все Люси, и ни о чем не думай. Но, нет, домашние задания были необходимы не только для того, чтобы закреплять полученные знания, но и для того, чтобы поддерживать свои оценки на достойном уровне, ведь от них зависело огромное количество разнообразных бумажек, которые сильно пригодятся в будущем. И, кроме того, университет писал рекомендательное письмо, в котором указывал все плюсы и минусы своего выпускника, а для дворянина престиж являлся неотъемлемой частью его жизни. Если ты хулиган и разгильдяй, то на хорошее письмо можно не рассчитывать, пока не совершишь достаточное количество подвигов. О хороших связях и речи быть не может, а без хороших связей в современном мире аристократов очень тяжело. Нужно быть сильным и отбитым наглухо, чтобы прорываться к успеху в одиночку. В общем, учеба выступала не только в качестве источника знания и магической практики, но и как первый социальный институт, который мог обеспечить неплохое будущее для своих учеников. По статистике, 80% полезных связей заключаются именно в вузе. Недаром говорят, что трудные времена и общий враг сближают. В общем, после пар меня ждал грандиозный финал турнира, потом пару часов на домашние задания, а затем вновь ехать в парк, чтобы заполнить обновленную документацию и выслушать подробный отчет от моих почетных хомяков-бухгалтеров. Свободное время? Нет, не слышали. Одна надежда на вечер субботы. Да и то, если не прилетит птица Обломинга. А они меня любят. Даже слишком. Владимир Филизин-младший окликнул меня, как только я вышел из аудитории. Нам следует поторопиться. Да-да. Представляешь, я не забыл про финал, ответил я, наблюдая за тем, как стайка японских школьниц преследует маленького блондинистого азиата. Кстати, Толик частенько смотрел мультики про японских школьниц. И честно, в реальной жизни все выглядело куда хуже. Никаких огромных проникновенных глаз. Да и фигура в 80% случаев была, дай бог, посредственной. С местными красотками им явно не тягаться. А тем временем, блондин резко остановился и громко произнес фразу на своем родном языке, отчего все школьницы со счастливым визгом удалились во свояси. Это, что, заклинание какое-то? Оглядевшись по сторонам, миниатюрный азиат внимательно посмотрел на меня, а я решил посмотреть на него в ответ. Тот обрадовался и начал жестикулировать. «Чего это он?» – спросил я у секунданта. «Зовет к себе», – пояснил Филизин-младший. «Я что, похож на собаку, чтобы подзывать меня жестом? Пускай идет на все четыре стороны», – раздраженно ответил я и, отвернувшись, направился к посадочной площадке с фуникулерами. Однако азиат и не думал сдаваться. Он устремился за нами, а затем перехватил возле полуразрушенной башни корпуса. «Господин Демидов», — уверенно произнес он, перегородив нам путь, — «могу я одолжить у вас минутку вашего драгоценного времени?» «Одолжить?» — я с подозрением приподнял бровь. «И как потом отдавать будешь?» Вопрос явно застал азиата врасплох. Он немного подумал, а затем вновь растерянно посмотрел мне в глаза. «Ладно, шучу. Чего хотел? Мне очень нужно с вами поговорить. Вопрос жизни и смерти?» — протараторил блондин, а затем резко согнулся в поклоне почти на 90 градусов. «Похоже, реально важное», — изумился Филизин-младший. «Посмотрите, как выгнулся». «Хорошо, говори», — строго ответил я, скрестив руки на груди. «Не при всех». Азиат выпрямился и покосился на моего секунданта. «Еще условия ставить будешь?» «Молю». «Ох, Самсон, подождешь?» Я вопросительно посмотрел на Филизина-младшего. «Всенепременно», — кивнул он. «Буду ждать вас на крыльце». В итоге, мы с азиатом зашли за корпус и встали возле обрыва. «Меня зовут Ямамото Кейджи», — представился миниатюрный блондин. «Однофамилец, кузен», — честно ответил азиат. «Господин Демидов, я понимаю, что вы очень сильный боец. Я анализирую все ваши дуэли и знаю, на что вы способны. И мой кузен, он помешанный на боях фанатик». «Ой, да брось, ты что, решил сломить мой дух перед боем? Типа запугать? Серьезно?» — возмутился я. «Ни в коем случае, господин Демидов. Просто мой кузен обожает спорт. Он был одним из лучших учеников старого мастера Ишина. Однако, бойцов в клане Ямамото с каждым годом становится все меньше. Сперва они закрыли школу боевых искусств из-за нехватки учеников. А на днях я услышал, что Нарифуми хочет отказаться от печати дракона, если проиграет. Он навсегда лишит клан Ямамото боевой славы, и наше наследие будет утеряно. То, что мы взращивали на протяжении тысячи лет. Пока не совсем понимаю, к чему ты клонишь? Дело в том, что мой кузен был любимцем мастера Ишина, последнего носителя истинной печати дракона. Он буквально олицетворял собой всю нашу многовековую боевую историю. И перед смертью, мастер Ишина передал Нарифуме все знания и семейные реликвии. С тех самых пор мой кузен живет дуэлями и боевыми техниками. Так его воспитал мастер Ишина. Нарифуме дал клятву, что будет хранить печать дракона до первого проигрыша. И эта самая печать, последняя, что осталось от мастера Ишина после смерти. Бомбер очень многое значит для Нарифуме и для нашего клана. Вообще-то, Нарифуме упоминал, что бомбер он выиграл у старшего брата. Да, но печать наносил сам мастер Ишина. Он вложил всю свою силу в данный артефакт. Ох, давай, проще, к чему ты ведешь, Кейджи? Господин Демидов, я понимаю, что мой поступок очень низок, и если кто-то из моего клана узнает, что я посмел предложить вам подобное, меня изгонят и заклеймят предателем. Прошу прощения, господин Демидов, но я хочу, чтобы вы намеренно проиграли этот бой. Что? Проиграли этот бой? Громким набатом ударило по моим ушам. Ты предлагаешь мне проиграть просто из-за того, что твой кузен дорожит зачарованной кофтой? Ты серьезно думаешь, что мне есть до этого дела? Тише, Конса, не кипятись. Это всего лишь маленький неразумный котенок, из-за которого явно не стоит психовать. Однако слова этого неразумного котенка сильно задели мое эго. Я щедро заплачу. Конгломерат Ямамото уже долгое время занимается инвестициями и недвижимостью. Предлагаю 1 000 000 рублей за проигрыш. Я могу прямо сейчас дать вам всю сумму налич. Договорить Кейджи не успел, поскольку его щеку обожгла смачная пощечина. Было бы логичнее переломать тебе ноги и сбросить с этого обрыва, холодно произнес я. Но понимаю, что ты, безмозглое дитя, которое даже не представляет, как сильно оскорбило меня своим предложением. Стыд и позор. Да, я гибок. Да, иногда я могу сделать что-то благородное. Но сейчас ты просто неистово унизил меня. Спорт создан для объединения людей из разных стран и сословий. А такие, как ты, убивают всю соль данных мероприятий. Господин Демидов, прижимая пальцы к раскрасневшейся щеке, протараторил Кейджи. Будьте человеком. Поймите, это важно не только для Нарифуме, но и для всей нашей семьи. Нарифуме – последний носитель боевых знаний клана Ямамото. И если он уйдет, то все, конец многовековой истории. Конец памяти о великом мастере Ишина. Неужели вам наплевать на мою семью? Наплевать, честно признался я. Хочется вызвать тебя на дуэль и разнести в пух и прах за такое вероломство. Но ты, простой идиот, который не знает силу слова. С чего ты взял, что у меня есть хоть капля сочувствия? Неужели я похож на человека, который будет продаваться, подобно куртизанке в районе красных фонарей? Вот так ты видишь младшего сына дома Демидовых? Ты только что оскорбил меня и всю мою семью, холодно произнес я, и, схватив мальчонку за шею, поднял над собой. Я жду извинений. Прошу, простите дурака. Я совсем не хотел вас оскорблять, закряхтел Кинджи, беспомощно дергая ногами в воздухе. Ничтожество. Я гневно швырнул азиата на землю. Если Нарифуме захочет, он в любом случае продолжит обучать новых воинов боевым техникам клана Ямамото. Видимо, не так просто он дал это обещание. Ты не находишь? Он просто пытается себя замотивировать. А по мне, он пытается соскочить. Да и, к тому же, если мастер Ишина действительно так важен для твоего кузена, пускай помнит и чтит память о нем. Суть ведь не в зачарованной кофте. Суть в голове. И если память о мастере Ишина ограничивается лишь жалким магическим артефактом, мне вас искренне жаль. Ты выставил свою семью мелкими идолопоклонниками, фетишистами. Ты выставил своего кузена в самом отвратительном свете. Неужели Нарифуме настолько слаб, что отправляет младших братьев договариваться и подкупать противника? Нет, я, ты мне омерзителен. Настоящий брат, вне зависимости от родства, будет верить в своего брата до самого конца. И он не будет унижаться или лебезить перед другими. Нарифуме, настоящий боец, в отличие от тебя. И он бы никогда не стал отворачиваться от сильного противника. Он обещал мне, что наша битва станет легендарной. А Нарифуме знает, что слово аристократа имеет огромную силу. Но такие, как ты, обесценивают те немногие крупицы, за которые отожравшихся мажоров этого мира можно хоть чуточку уважать. Простите, трясущимися губами выдохнул Кейджи. Я могу всем рассказать о твоем унизительном поступке, а затем победить твоего кузена. Ты будешь в максимальном проигрыше. Ты это понимаешь? Понимаю. а мозг включать тебя не учили, о последствиях думать ты тоже не можешь, могу, ты можешь быть жалкой пародией на аристократа, ты и рядом не стоял со своим кузеном, а теперь, проваливай отсюда, пока цел. Глядя на раздавленного и униженного Кейджи, я почувствовал странную пульсацию, где-то внутри грудной клетки, а перед глазами, как будто пробежала черная тень. В этот момент в голове послышалось довольное урчание темной стороны. О, да, она обожала, когда я ставил кому-то ногу на грудь. Причем, неважно, котенок это был, или же достойный соперник. Ее щекотало чувство превосходства. Но меня довольно быстро отпустило это постыдное ощущение. Я был искренне рад, что Кейджи догадался поговорить в укромном местечке. Если бы кто-то увидел, как он пытается меня подкупить, то у Матильды бы серьезно прибавилось работенки. «Вы жестокий», — тихо произнес азиат, и резко развернувшись, побежал в сторону тропинки. «Жестокий? Нет. По-настоящему жестоко было бы рассказать всем об этом гнусном поступке, а затем разгромно победить на Рифуме. Причем, не по баллам, а физически. Размотать бедолагу так, чтобы мать родная не узнала. Вот это, да, подпортил бы жизнь целому клану. Но Кейджи очень сильно повезло, что я, самовлюбленный и эгоистичный ублюдок, опускаться до уровня возни котят мне не пристало. Я, выше этого, посмеяться, да, можно, но всерьез марать руки о несмышленышей, явно не про меня. Надеюсь, этот тепличный полуфабрикат усвоит сегодняшний урок. Выдохнув весь негатив, я вернулся обратно. Самсон ждал меня возле опустевшего крыльца. Студенты, жаждавшие хлеба и зрелищ, уже торопливо спускались к фуникулеру. «Владимир Аркадьевич, мы опаздываем», — сообщил секундант, вытащив из кармана стильные часы из белого золота. «Без нас не начнут», — усмехнулся я. Последние нотки злобы отпустили меня уже в фуникулере. Пока мы с Самсоном спускались вниз, я вновь стал обычным ворчливым старикашкой, который притворялся загадочным первокурсником. Наверное, в этом и есть суть взрослого. Мы не заостряем внимание на большинстве проступков несмышленой молодежи. Сами такими были. «П.С.» — тихо прошептал голос позади меня. «Что?» — я повернулся и увидел Штиглица. «Ориентируйся по волосам». Эдик сделал вид, что смотрит в мобильник. «Запомни это. Встали дыбом, беги, что есть мочи. Ориентироваться. Встали дыбом, что?» Я совершенно ничего не понимал. «Эдвард, из толпы пассажиров фуникулера к нам вылезла Екатерина Сергеевна, миниатюрная предводительница дуэлянтов. Чего делаешь?» «Смотрю обучающее видео», — ответил Штиглиц и с негодованием зыркнул на госпожу Шикову. «О, чем же?» «О том, как отомстить наглой преподавательнице, которая обманом затащила мою младшую сестру в клуб дуэлянтов, где ее почти каждую неделю до полусмерти избивает Демидов. Зайчонок, ну что же ты так, Венера, счастлива?» Катюша улыбнулась и похлопала парня по плечу. «Неужели ты не рад за сестру? Угу, как же», — недовольно фыркнул он. «А вы не слишком ли радостная? Что-то ни один из подопечных вашего клуба так и не прорвался в финал турнира. Как же, один из финалистов прямо перед тобой», — возразила миниатюрная преподавательница. «Владимир, не уверен, что вы хоть как-то повлияли на его результат», — злобно ответил Штиглиц, и, зыркнув на меня, провел по волосам, а затем удалился в конец вагончика. «Ишь, какой раздражительный», — усмехнулась госпожа Шикова. «Ну, а ты, Владимир, как себя чувствуешь?» «Отлично. Готов к самому главному бою этой осени?» «Готов», — уверенно ответил я. «Главный бой осени. Не слишком ли пафосно для университетского турнира? Соперник сложный. Я видела все его бои. Ты же успел изучить атаки молнии?» Осторожно поинтересовалась Катюша. «Да, сегодня на обеде даже попрактиковался с Анубисом. Замечательно. Если победишь, с меня особенная книга боевых конструктов», — хитро прищурившись, ответила она. «Разве вы не должны быть беспристрастны, когда от победы члена клуба дуэлянтов зависит твоя квартальная премия?» «Что? Нет, ничего», — ласково улыбнулась Катюша. «Ты же для меня как родной. Естественно, я буду болеть за тебя». «Спасибо. Вот, что за люди. Все хотят на мне навариться. Хотя, могу ли я их за это винить? Сам помешан на ресурсах и их добыче». Как только мы покинули фуникулер, к нам тут же подлетела толпа репортеров. Все тыкали в меня микрофонами и пытались о чем-то спросить, однако инициативу взяла госпожа Шикова. «Это мой подопечный», — гордо заявила она, схватив меня за локоть маленькой ладонью и довольно сильно прижав к себе. «Мы очень долгое время готовились к турниру. Я вложила в Владимира Аркадьевича столько сил и знаний, Тирада продолжалась минуты три, но мне они показались целой вечностью. Катюша расхваливала себя, даже, когда мы с Филизиным-младшим успели свалить в образовавшееся окошко. Но и на этом все не закончилось. Возле металлического стебля розы я выслушал кучу пожеланий от кружка кулинаров и небольшой группы поддержки, которые очень хотели обогатиться за счет ставок. Потом ко мне подошла Машуня и чмокнула в щеку, пожелав легкой победы. И это все под пристальным надзором Насти. Люси и Оксана, придерживая перебинтованного Толика, также пожелали мне удачи, а затем уволокли своего общего жениха в толпу. Фан-клуб девчонок подловил меня уже возле входа в лифт. Они жали мне руки, преданно заглядывали в глаза и говорили. Много говорили. В основном, всякие пошлости, от которой Самсон стал розовым, словно молочный поросенок. Вырвались мы только, когда подъехал долгожданный лифт. «Как удивительно, наверное, быть избранным», — тихо произнес Филизин-младший, задумчиво глядя на циферблат. «Избранным?» — удивился я. «С чего ты взял?» «Первый курс. Мощнейшие духи. Куча фанатов и друзей. И я еще молчу о стремительно развивающемся предприятии. Это не говорит о том, что я избранный. Знаешь, Самсон, человек, не марионетка предсказаний, гороскопов и пророчеств. Человек, творец своей судьбы. Делай и не останавливайся. Главное, не жди. Никогда ничего не жди. Делай, добивайся, совершенствуйся. Хех, тебе надо мотивационные книги писать», — грустно улыбнулся Филизин-младший. «Круто, если всего этого ты добился сам. А вот мой отец говорит, что ты особенный». «Особенный, может быть. Но, вот, к примеру, ты тоже особенный. Чем же? Знаешь все правила кодекса наизусть. Отлично разбираешься в организационных моментах. Сможешь показать мне другого такого же, как ты?» Хех, обнадежил. «Человек, по своей натуре не может быть не особенным. Да, мы все похожи, но это лишь в общих чертах. Цени то, в чем ты преуспел, и никогда не смотри на других». «Понял». Самсон наш воспрял духом. Кстати, это был первый раз, когда мы с ним поговорили по душам. Обычно Филизин-младший старается сконцентрировать все свое внимание на дуэли и говорит строго по делу. Но сейчас что-то разошелся. И, кстати, очень интересно, почему его отец называет меня избранным. Неужто в курсе про визитеров? Как только двери лифта разъехались, к нам тут же забежала Пуся и, схватив меня за локоть, вытянула к себе. «Времени мало, нужно торопиться». «Да, что вы все спешите, массовое проявление синдрома белого кролика», — возмутился я. «Нет же, это финал. Тут все немного иначе. Ведьма завела нас с Филизином-младшим в кулуары, а затем буквально толкнула в раздевалку, где тусовался мой божественный отряд практически в полном составе». «Почему практически?» «Лаки, естественно, никто не позвал». Присмотревшись, я немного обалдел. Всех моих богинь нарядили в крайне странные наряды. «Что это?» Я с удивлением смотрел на ярко-красные коротенькие юбочки Уси, Жули, Лина и Рудольф. «Вы во что вырядились?» «Так надо», — строго ответила Пуся. «Теперь они часть твоей группы поддержки. Что же на Анубиса юбку не напялили?» — хмыкнул я. «Он пойдет, как мужской представитель вместе с секундантом», — пояснила ведьма и надела на голову древнего кепку с символикой университета. «У нас будет прямая трансляция, так что постарайтесь сделать выход максимально интересным». «Трансляция?» Я обреченно закатил глаза. «Вас будут крутить по второму имперскому, спортивному и общему информационному каналам в империи и всех наших колониях». «Прекрасно», — я открыл шкафчик и снял с себя пальто. «Надеюсь, больше сюрпризов не будет?» «Не будет. Переодевайся и жди основную часть группы поддержки». «Основную часть? Ой, все, переодевайся». Пуся хлопнула меня по филейной части и поспешно удалилась. «Да-а-а», — тяжко вздохнул я, расстегивая рубашку. «Такого поворота событий я не ожидал. Кстати, девчат, а вам идет?» Богини ничего не ответили, а лишь смущенно покраснели. Одна Лина выдала свое истинное настроение закрутившимся рогаликом. «Ты действительно не знал про трансляцию?» – удивился Самсон. «Действительно», – ответил я, натягивая защитное белье на ноги. «Турнир университета. Зачем его транслировать? Это престиж. К тому же, сюда пускают только самые крутые СМИ», — начал объяснять секундант. «А многие родители очень хотят посмотреть, как их драгоценное чадо отстаивает честь дома. Надеюсь, мои родители не будут это смотреть. Вообще, желательно, чтобы это никто из наших не увидел. Не люблю я такое». Тем временем в имении Демидовых, Регинка, прогромыхал отец семейства, усаживаясь на диван к супруге и включая огромный телевизор. «Скажи этим охламонам, чтобы несли напитки и закуски. Сейчас Володя будет морду бить жалкому неханцу. Бегу-бегу», — отозвалась младшая дочь дома Демидовых и поймала первого попавшегося домового. Приправыч, все это время дрыхнувший на подоконнике, лениво зевнул и, спрыгнув на пол, вальяжно потопал к дивану. Уж очень любил он смотреть цветные картинки на огромном пластиковом полотне. В штаб-палатке Берендеевского парка тоже все собирались перед принесенным со склада стареньким телевизором. Большая часть руководящего состава пришла поглазеть на то, как хозяин парка будет разбираться с японцем. «Ставлю, что бой закончится на третьей минуте», — сознанием дела произнес Бармалей. «5. Босс обязательно с ним поиграет», — вытащив мятую купюру, ответил Плотников. «7. Ибо знаю, какой он затейник», — усмехнулась мисс Плейбой 1994 года и достала старенький кошелек. «Тоже ставлю на 5», — тихонько ответила Виктория. «А я на 3». Яна протянула свежую банкноту. Спустя несколько минут весь стол Плотникова был завален купюрами. «Да начнется битва!» — радостно воскликнул Пауль, размахивая пушистым хвостом. «Что-то у меня нехорошее предчувствие. Меня аж всего передернуло. И, вообще, мы же не профессиональные бойцы, чтобы играть на камеру для широкого зрителя. Не ной, вкуснешь!» — возмутилась Уся. «Уверена, что ничего страшного не будет, Мурмя, лишь бы потом всякой гадости в сети не наделали», — вздохнул я и начал выворачивать верхнюю часть нательного белья. Дверь резко распахнулась, и к нам в раздевалку зашла толпа девчонок в такой же форме, как у моего божественного отряда. Миниатюрные красные юбочки и синие спортивные топики с символикой университета. «Привет!» Радостно улыбаясь, вперед вышла Иришка. «Как настроение?» «О, давно не виделись!» Я улыбнулся в ответ. «Готов биться за титул. А ты тут? Какими судьбами?» «Ну, хитрые глазки блондинки забегали. Капитан команды болельщиц. КХМ заболела, и меня попросили ее заменить. Растяжка-то у меня, а вого!» Иришка тут же задрала ногу и указала кончиком кроссовка на потолок. К великому разочарованию Филизина-младшего, который украдкой поглядывал на миниатюрные юбчонки прекрасных леди, там оказались спортивные обтягивающие шортики. «Увы, круто-круто!» Одобрительно кивнул я и хотел было надеть верх нательного белья, но Иришка вновь отвлекла меня. «Погоди, у тебя там что-то прилипло». «Где?» Я начал оглядывать себя. «Не вижу. Сейчас, погоди». Иришка подошла ближе и дотронулась до моего пресса. «А, показалось. Забавная ты», — усмехнулся я и наконец-то надел белье. «Спалилась?» Виновато посмотрев на меня, спросила юная госпожа Строганова. «Еще как». Я погладил Иришку по золотистым волосам, которые были сплетены в длинную косу, почти как у Шанга. «Хорош позориться». Из толпы болельщиц вышла ряженая Алиса. «Ау». В отличие от Иришки, моя старшая сестра могла потягаться формами даже с Шангой и Машуней. Бедный Филизин-младший уже задолбался притворяться и теперь откровенно пялился на синий топик Алисы, медленно покрываясь потом. «Ой, да ладно тебе», — хихикнула Иришка и вернулась обратно. «Володь, в общем, для крутого выхода мы тебя окружим. У нас тут есть отличный зажигательный танец. Твои девчата идут в два ряда спереди, затем Анубис и господин Филизин. Потом ты. И завершает парад группа Алисы. Пока сложно представить, но примерно, понял». Мысленно я уже находился на огромной арене Розы. «Хорошо, тогда начинаем строиться». Табун болельщиц в спешке покинул раздевалку. «На кой черт вообще нужны все эти сопровождения?» — поинтересовался я, продевая руки в защитный комбинезон. «И почему их не было раньше?» «Сопровождение группы поддержки – обязательный атрибут любых массовых мероприятий», – пояснил Самсон. «Это, можно сказать, давнишняя спортивная традиция». «Вот, как?» «Ладно», – вздохнул я и накинул на себя блестящий ярко-красный халат. «Пора заканчивать брюзжать, а то у всех в радиусе 2 километров начнут сидеть волосы и проснется желание поехать на дачу, полоть огород. Для стариков всегда больно принимать новое». Девчата из группы поддержки ожидали меня перед самым выходом на сцену. Мы встали, как попросила Иришка, и принялись ждать. За широкими ставнями уже вовсю шумела толпа. Даже звонкий голосок Катюши не мог их перекричать. «Владимир, Дейдов». Ставни плавно распахнулись, и к нам мощным потоком влетели овации беснующихся зрителей. Воет толпа. Чувствует кровь. Наша прекрасная колонна двинулась вперед. Когда Иришка с группой болельщиц показались на арене, Зрителей просто разорвало. Казалось, что еще немного и трибуны обрушатся прямо на нас. Всюду летели искры и дымовые смерчики в цвет герба университета. Несколько десятков домовых взорвали хлопушки и меня с богинями засыпало золотистыми конфетти. «Махай!» – послышался жуткий голос Алисы из-за моей спины. «Махай зрителям!» «Кому говорю?» Пришлось поднять взгляд и начать размахивать рукой. «Это неприятное состояние, когда ты улыбаешься через силу и не знаешь, на чем заострить взгляд. Фальшь на фальши, и любят же люди раздувать слона из мухи». А девчонки тем временем выплясывали вокруг меня, размахивая цветастыми пипедастрами в разные стороны. Перед выходом на основную часть арены, ко мне чуть ли не вплотную подъехала камера. Я посмотрел в нее максимально суровым взглядом и сделал пару взмахов кулаками, словно профессиональный боксер. Оператор даже показал мне большой палец. Видимо, шутка зашла. Скинув халат и оставив свой божественный отряд рядом с ареной, я занял боевую зону и принялся ожидать противника. И в синем углу ринга. Вторая темная лошадка этого турнира. Яма Аматанарифу Ууми. Толпа вновь была щедра на овации. Из противоположного выхода вылетели молодцы в белоснежных кимоно. Они подпрыгивали, делали различные финты в воздухе. Очень круто размахивали кулаками и ногами. А затем кувыркнулись в сторону сцены. И сделали из друг друга фигуру в виде дракона. Под громкую булькающую музыку на арену забежал Нарифуми. Скинув темно-синий халат, азиат начал уверенно размахивать руками, приветствуя своих болельщиков. Вот она, готовая звезда. Зрители его уже любят. Показуха продолжалась полторы минуты. Казалось, что еще немного и в Нарифуми полетят цветы, монеты, девичьи исподние. Но нет, болельщики каким-то чудом смогли удержаться. Катюша еще что-то говорила, но для меня ее голос был, как будто за стенкой. Мы с Ямамото внимательно смотрели друг другу в глаза. Вот он, истинный бесстрашный воин, готовый пойти на все, ради победы. Не человек, а самая настоящая скала, которую будет очень сложно разбить. Не сказать, что я очень люблю трудности, но решить такую задачку мне будет в радость. «Готовы?» – прокричала Катюша в сторону Нарифуми. «Хай!» – уверенно ответил он. «Готовы?» «Всегда готов, в бой». Едва я услышал гонг, как мои волосы на голове начали шевелиться. «Что за?» По ушам ударил громкий и очень противный треск, а земля резко ушла из-под ног. Перед глазами проплыли странные кляксы, а в носу почувствовался ржавый аромат крови. Я лежал примерно в 2 метрах от того места, где только что стоял. «И, что это было?» Недовольно спросила Хихаль. «Похоже, удар молнии». Выдохнул я, и быстро поднявшись, приготовился атаковать. С таким типом противников мне еще не доводилось сталкиваться. А значит, будет очень интересно. Активировав предвидение, я сделал рывок вперед, но Нарифуми даже не пошевелился. Он лишь внимательно наблюдал за моими движениями, словно пытаясь предугадать, куда именно я пойду дальше. Волосы вновь зашевелились, и земля опять ушла у меня из-под ног. То есть, это был тот самый удар, который происходил настолько быстро, что я даже не успевал его прочувствовать. Щелк и все. Я уже лежу на земле с дымящейся задницей. «Володя, соберись!» Не своим голосом взревел Филизин-младший. «Согласен. Собраться нужно, и как можно быстрее». Отряхнувшись от пыли, я активировал энергетический доспех и начал быстро создавать песчаный вихрь. Если повезет, то я успею обойти Нарифуми и нанести первую серию атак. Однако волосы на моей голове вновь начали шевелиться. «А, так вот, о чем пытался предупредить Эдик». Сделав ускоренный рывок вперед, я услышал, как молния врезалась в землю в нескольких метрах от меня. Теперь понятно. Молния – это же атмосферный электрический разряд. Поэтому, в зоне поражения за несколько секунд до удара создается статическое электричество. Оттого и волосы встают дыбом, как бы предупреждая о грядущем северном зверьке. Нарифуми прекрасно понимал, с кем ему предстоит сразиться, поэтому откровенно забил на очки. За такие атаки ему начислят совсем немного, но если меня положат на лопатки, то победа азиату обеспечена. Крайне выгодная тактика. Зачем рисоваться, когда можно сразу задавить противника хитрой атакой? Молодец, уважаю. Сделав несколько отвлекающих рывков, я выставил вперед правую руку и увернулся от очередного удара молнии. Нарифуми это явно не понравилось, но он продолжал наблюдать за моими движениями с непроницаемой физиономией. Время шло, а я до сих пор не набрал ни одного балла, поэтому пришлось быстро приводить в исполнение свой дьявольский план. Облако пыли резко поднялось над Нарифуми, а затем превратилась в самый настоящий песчаный смерч. Но парень был не из робкого десятка. Он тут же начал нагружать песок водой. Моя атака быстро сошла на нет, образовав под ногами азиата грязевое болото. Нарифуми нахмурился. Он прекрасно знал, что я начал его разводить. Активировав направленный воздушный поток, азиат быстро переместился на сухую поверхность. Хе-хе, значит, мы с Анубисом оказались правы, но нельзя вот так сразу вскрывать все карты. Сделаем вид, что это была случайность. Поэтому следующей атакой я избрал совершенно бесполезный столб огня. Нарифуми с облегчением выдохнул, а затем парировал мою атаку ветряной техникой. «Ну же, лорд Рейден», – прошептал я, – «покажи мне свою главную фишку». Несколько залпов огненных стрел заставили Нарифуми поддаться на провокацию. В меня полетел направленный разряд, та самая техника, при которой молния проходит через тело заклинателя. Атака в разы мощнее удара, но я был готов к такому исходу, поэтому создал облако из льдинок вокруг себя. Молния тут же рассеялась, превратив часть моего морозного щита в воду. Начертав конструкт, я зарядил по Нарифуми мощным воздушным потоком, собрав при этом остатки льдинок и растаявших капель. Подскочив почти на 1.5 метра ввысь, азиат с легкостью уклонился от моей атаки. «Не впечатляет», — усмехнулся он, приземлившись в мокрую жижу. Мне пришлось вновь прибегнуть к отвлекающему маневру. На этот раз я создал песчаный вихрь вокруг себя, а затем начал плавно продвигаться к своему сопернику. Нарифуми прекрасно понимал, что разряд, будучи по щиколотку в мокрой жиже, использовать опасно, поэтому решил прибегнуть к удару. Молнии быстро превращали песок в черное стекло. Еще один прекрасный отвлекающий маневр. Я собрал здоровенный стеклянный клинок и отправил его прямиком в сторону Нарифуми. Парнишка едва смог отбить атаку мощным энергетическим всплеском. Потеряв равновесие, он рухнул лицом в мокрую грязь. «Дать салфетку?» — с усмешкой поинтересовался я. Нарифуми поднялся, как истинный герой боевика, и, обтерев мокрый песок с лица, улыбнулся, всем своим видом показывая, что это была лишь разминка. «Хорош!» Прыгнув вперед, я буквально навязал сопернику кулачный бой. Нарифуми явно этого не хотел. Пытался отступить и перегруппироваться, но ему пока не хватало скорости, чтобы безболезненно отвязаться от меня. В ход шло все достояние японской боевой машины. Однако, несмотря на то, что я использовал предвидение и смог спокойно отыграться по очкам в спарринге, Нарифуми держался достойно и тоже пытался раздавать тумаки, используя воздушные боевые техники. Круто, спору нет, но до тайткаты пока очень далеко. Осознав, что я наглею и перевожу бой в свое выгодное русло, Ямамото швырнул мне под ноги энергетический шар, буквально засыпав меня песком. Неприятно, но терпимо. Теперь в ход снова пошли удары молнией, но на этот раз Нарифуми приложил куда больше сил. Вспышки едва не ослепили меня, а песок под ногами вновь превращался в стекло. Подбежав достаточно близко, я бросил в Нарифуми огромный валун, который он в спешке разбил воздушным тесаком, но в итоге пропустил мою атаку. Получив струей ледяной воды по спине и прокатившись по песку с 10 метров, азиат перестал улыбаться. Теперь он смотрел на меня с напряжением. Еще чуть-чуть, и в его темных глазах начнут сверкать нотки злости. Интересно, насколько хватит хваленой японской выдержки? Сделав очень специфический взмах руками, Нарифуми начал делать странные жесты пальцами, то смыкая, то размыкая их. Что за подозрительная жестикуляция? Однако спустя мгновение, прямо рядом с Ямамото вспыхнуло сразу 3 пентаграммы, из которых выпрыгнуло несколько светло-голубых существ, очень отдаленно напоминающих волков. С очень агрессивным рыком, твари ринулись в мою сторону. Я был в легком замешательстве, а Нарифуми ликовал. Его улыбка была максимально надменной, словно он наконец-то достал козырный туз из рукава. Готовясь отбиваться от разъяренных духов, я сжал кулаки, но вместо того, чтобы накинуться, светящиеся волки начали объединяться. И, что, сейчас из них вырастет один огромный мегаволк? Однако, когда слияние закончилось, дух вспыхнул, а затем превратился в мощный энергетический вихрь, который буквально выжигал все на своем пути. Вот, так, значит, хорошо. Зажмурив глаза, я начал объединять техники Анубиса и Рудольф. Спустя пару секунд рядом со мной вырос огромный торнадо из маленьких льдинок. Пол начал вибрировать. Песок поднимался вверх, образуя огромное облако пыли. Ох, надеюсь, Роза выдержит этот кошмар. Как только торнадо столкнулся с вихрем, в сторону Нарифуми полетели горячие пары вода. Еще очень повезло, что зрители находились на безопасном расстоянии. Напороться на горячий пар – крайне болезненное мероприятие. Знаю по личному опыту. Раздув облака мощной ветряной техникой, Ямамото почавкал в мою сторону. Выглядел уверенно. Наверняка приготовил для меня еще парочку финтов, но я свои баллы уже получил. Пришло время заканчивать поединок. Это было воистину потрясающее сражение, друг мой. Прокричал Нарифуми, приняв боевую позу. Но пришло время его заканчивать. Вот сейчас главное не прозевать момент. У меня будет буквально доля секунды, чтобы красиво завершить бой без лишнего насилия и получить дополнительные баллы. Вот она, истинная сила предвидения. Весь мир, как будто превратился в вязкий кисель. Движения максимально замедлились. А вместо голосов и привычных звуков остался лишь гул какофония из всего, что было рядом. Нарифуми начал совершать пассы руками. Первое движение, обе руки идут вниз. Второе, ладони плавно поднимаются на уровень пояса. Третье, оно же, завершающее, обе руки медленно вытягиваются вперед, как будто отдают противнику всю энергию. Японцы назвали эту технику подарок Райдзина. Райдзин – бог грома в японской мифологии. Над головой Нарифуми появилось нечто вроде энергетического нимба. Еще чуть-чуть и в меня полетит такой мощный снаряд, что я отлечу метров на 30 и впечатаюсь в ближайшую стену. А, возможно, пробью ее насквозь. Как только руки Ямамото исполнили третье движение, молнии вылетели из нимба, и окутывая предплечья парня, начали скользить в сторону ладоней. Сейчас, начертав конструкт, я послал в Нарифуми мощный поток ледяной воды. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и дымящийся азиат взмыл в воздух метров на 5. Сделав идеальную дугу, бедолага рухнул у подножия башни судей. Ой, вырвалось у меня. Трибуны тут же затихли. А, в голове пронеслась единственная мысль. Неужели убил? Хе-хе. Нарифуми откашлялся и показал большой палец. Ямамото Нарифуми, пал. Заключила Катюша. Теперь ждем решения судей. Кто же в итоге победил? Синий или красный? Пока судьи обсуждали, кому и сколько баллов дать, Матильда вновь одарила меня максимально неодобрительным взглядом, положила еле живого Ямамото на воздушные каталки и попыталась унести, но парень вывалился обратно на песок. Ведьма младшая начала ругаться и даже вызвала какую-то жуть с щупальцами, которая попыталась связать парня, но тот резко отстранился и, пошатываясь, попер в мою сторону. «Неужели это еще не все?» – удивилась госпожа Шикова. «Неужели нас ждет грандиозное продолжение мощнейшей битвы этой осени?» Нарифуми тыкал в меня пальцем и выглядел, как алкоголик из ирландской новеллы. Только, я все никак не мог понять, что он говорит. Это ругательство, угрозы, весь зал замер от происходящего. Даже судьи затихли, с интересом наблюдая, что же будет дальше. Нарифуми шел, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Неужели действительно хочет добавки? Не вопрос. На тумаки я щедрый. Однако, подойдя ко мне, Ямамото крепко пожал мне руку, а затем обнял. «Спасибо», — выдохнул он. По его щекам прокатились слезы. «Ты освободил меня. Спасибо большое. Ао!» — очарованно воскликнула Катюша. «Да это же благодарность за лучший бой этой осени. Какая прелесть!» Весь зал также очарованно ахнул. «Освободил?» – удивился я. «Я больше не в силах нести бремя чемпиона клана Ямамото. Новых бойцов не рождалось вот уже 13 лет. Заклинателей в семье все меньше и меньше. Поэтому, я счастлив, что благодаря тебе смогу честно поставить точку в своей спортивной карьере. Спасибо, Демидов-сан. Спасибо большое». И теперь Нарифуми щелкнул пальцами, и к нам подбежала миленькая девочка-кошка с бумажным свертком в руках. Печать Куанти, в надежных руках. Используй ее с умом и старайся относиться бережно. Вверяю. Что? А, может, ну его? Я вопросительно посмотрел на раненого азиата. Результаты же еще не огласили. Давай будем честными. Ладно, ты отделал меня по первое число. Бой бы закончился раньше, если бы ты не хотел обойти меня по очкам. Я же вижу, я чувствую. К тому же, мастер Ешина сказал, что победить меня сможет лишь достойный из достойнейших, и лучшего кандидата для передачи печати Куанти я бы никогда не нашел. Бери. Нарифуми вложил сверток в мои руки. Дракон Куанти спасал клан Ямамото в самые тяжелые времена. Уверен, что однажды он спасет и тебя. Спасибо. Теперь мне было малость неудобно отказываться от такого подарка. Правда, как я буду его носить? Ведь Нарифуми раза в полтора ниже меня. Загадка. И с разницей в 30 очков победителем турнира становится Владимир Демидов. Обрадованно воскликнула Катюша. Зал буквально взревел, что и требовалось доказать. Улыбнувшись, произнес Нарифуми, и вместе с кошкой-девочкой похромал в сторону насупившейся Матильды. «Вова, вова, вова!» — скандировала толпа. «Вова, вова!» И ведь действительно, битва получилась очень даже ничего. Да и Нарифуми, отличный парень, как оказалось. Пока я кланялся, ко мне вовсю неслись Филизин-младший, моя божественная команда, Иришка и выпрыгнувшая на арену Машуня. Чемпион турнира, значит, а, что, мне очень даже нравится. Теперь оставлю свой маленький отпечаток в истории этого странного, но все же замечательного университета. Ситуация постепенно выходила из-под контроля. Хотя, если говорить откровенно, то мне казалось, что они не контролировали ничего с самого начала боевой операции. Сперва сидели на земле, в надежде узнать хоть что-нибудь о своем враге. Потом понадеялись на местного преступника, а после сокрушительного поражения были вынуждены висеть на околоземной орбите и ждать, чего именно. Увы, у Мии даже не было предположений. Профессор Брон понял, что дело дрянь, поэтому накачался веществами и уснул в каюте экипажа. А юная протарианка вот уже несколько часов наблюдала за тем, как Фейт сидел в капитанском кресле и мертвым взглядом сверлил монитор для связного потока, вертя в пальцах синий кристалл. Что происходило в голове у метаморфа, и какие дальнейшие действия ждут их боевое трио, а главное, почему Красинус до сих пор не доложил о проблеме кунт-командеру, оставалось только догадываться. Можно, конечно, подойти и спросить, в чем дело, да только вот, протарианка прекрасно понимала, что лидера сейчас лучше не трогать, он и в хорошем настроении был достаточно агрессивным, а сейчас мог спокойно прихлопнуть любого, кто окажется рядом. Однако, присутствие Мии не осталось незамеченным. «Ну, и чего ты там сидишь весь день?» Тяжко вздохнув, поинтересовался Красинус. «Я просто читаю», — строго ответила протарианка. «На Альянсе, 8 кают, 8. И вместо этого, ты сидишь на капитанском мостике, да еще и рядом со мной?» Фейт медленно повернул голову и вопросительно взглянул на девчонку. «Знаешь, как это называется у людей? Как стоять над душой? Им, как правило, подобное не нравится, но, так и ты не человек», пожав плечами, ответила Мей. «Однако, раз уж ты не в духе, то я пойду. Сидеть и смотреть, чтобы потом просто уйти, а я думал, что протариане – высокоинтеллектуальная раса. В общем, мне надоел весь этот долбанный космический цирк. Говори, чего хотела, чтобы ты набросился и задушил меня? Нет уж, не сильно хочется, Мей, не беси меня», прорычал Красинус. «У меня и без того проблем хватает. Хорошо, я просто хотела спросить, что мы будем делать дальше. Я переживаю, как бы Шантир нас не вычислила», призналась Мей. «Она без особых проблем разбирается с крупными кораблями, а тут такая букашка, с нами ей не разобраться. Почему? Мы слишком маленькие, ей нужна добыча покрупнее. К тому же, после выброса, она крайне уязвима. Не думаю, что Шантир будет так рисковать из-за нас. А если у нее есть корабль и она решит наведаться в гости, с чего ты взяла, что Шантир знает наше местоположение? То, что мы потеряли связь с Мальтраймом, еще ничего не значит. И, чтобы отследить сигнал, нужен мощный псионик. А таковых на этой терре нет». Декампо же передавал полный анализ. Злобного стирателя он почему-то пропустил. Продолжала давить Мей. «Что, если Шантир знает о нас?» «Хорошо», — сдался Красинус и начал недовольно массировать виски. «Даже если, каким-то чудом Шантир нашла псионика и корабль, мы увидим их на радаре и успеем свалить. Перехватчики и истребители Старой Империи могут прятаться». «Да, неужели?» — вздохнул метаморф и устало посмотрел на протарианку. «Ладно, скажи, что ты предлагаешь? Вдруг в твоей маленькой голове есть нечто полезное? Нам надо сообщить господину Сааджу, что мы провалили задание», — уверенно ответила Мей. «Без дальнейшего плана, мы так и будем висеть в космосе, ожидая, пока нас собьют. Мальтрайм может быть уничтожен, или, что еще хуже, захвачен. Исключено. Выжечь Мальтрайма из оболочки можно только при помощи мощного псионика, а таковых на этой терре нет. Сколько тебе повторять, ты не знаешь наверняка». А тем временем, подушка безопасности на Земле практически уничтожена. На Хортаминосе заканчиваются ресурсы и совсем скоро Саадж начнет сокращать экипаж. Причем, в прямом смысле этого слова, Демидов испортил все. И, чем дольше мы сидим, тем ближе он к нам. Ты хочешь встретиться с этим чудовищем лицом к лицу? Лично я, нет, дорогая, тебя похитили. Для господина Сааджа ты никто. Ты хоть понимаешь, что он с тобой сделает, если ты вякнешь по поводу провала? Он платит мне зарплату, так что я для него хотя бы цифра в отчете. Как унизительно. Погоди, а сколько вам платит? В 4 раза больше, чем платили в ней, с грустью призналась Мей. Если бы не осознание, что все это лишь хитрая уловка, дабы заставить нас работать, то я бы, наверное, даже была счастлива. Просто там накапало столько, что если бы я вернулась на Проксиму Цефея, то смогла бы купить там небольшую деревеньку. Купишь, если будешь слушать меня. Саадж убьет всех ученых, когда пожнет Тевру, констатировала Протарианка. Это неизбежно, Фейт, ты ничего про него не знаешь. Он никогда не обманывает. И если сказал, что заплатит, как все закончится, значит так оно и будет. Но если дело касается отказа от миссии, то господин Саадж становится жестоким тираном. Он наказывает всех, кто отказывается подчиняться или серьезно косячит. К тому же, я с кунт-командером уже очень давно. Меня-то он, может, и пощадит. Понизит до уровня приставного клирика. А, вот, насчет тебя и проклятого старого наркомана, я сильно сомневаюсь. Метаморф недовольно посмотрел на Протарианку. В прошлый раз кунт-командер не шутил. Он реально может психануть и уничтожить весь наш отряд. Ты реально хочешь так рисковать? Хорошо, но что тогда делать? Выбор-то невелик. Висеть на орбите опасно. Мия схватила Фейда за воротник комбинезона. Толку от того, что мы тут болтаемся без дела. Расскажем кунт-командеру правду. Помощь нашему отряду в его интересах. Я уверен, что Мальтрайм еще покажется. Метаморф отбил маленькую ручонку Протарианки. Он – наша последняя надежда на данный момент. И если с ним реально что-то случилось, то мы… Договорить Фейт не успел, ибо экран связанного потока начал светиться ярко-голубым. Златан Всемогущий испуганно пискнула Мия и припустила в сторону лестницы. «Спасибо за поддержку, солдат!» – вздохнул Красинус и принял вызов. «Кунт-командер, ну, здравствуй, Фейт!» На экране появилось уставшее лицо миротворца. «Время идет, ресурсы кончаются, а от тебя никакой информации. Вы просили не беспокоить вас по пустякам, кунт-командер. Исполняю вашу волю. Не беспокоить по пустякам и уйти в молчание – разные вещи. Я не наблюдаю рапортов, не вижу письменных докладов о ходе операции. И буду откровенен, Фейт, мне все это начинает надоедать». Холодно произнес Саадж. Работа идет. Мальтрайм уже почти закончил подготовку местных костюмов активного выживания. Еще немного, и он уничтожит Демидова. Отрапортовал метаморф. Красинус. Миротворец тяжко вздохнул и перешел на полушепот. Вся эта возня с Мальтраймом затянулась. Мне нужны результаты. Если в течение следующих 2 месяцев мы не начнем вторжение на Терру, Хортаминаси попросту отключится. Мы в критическом положении, и сейчас вся надежда только на вашу оперативную группу. Я все сделаю. У тебя есть план на тот случай, если Мальтрайм не справится? Разрабатываю, кунт-командер. Планирую вновь обратиться к местным энергосликам. Осколок души должен помочь. Головой за него отвечаешь. Ты меня понял? Так точно, кунт-командер. Теперь будешь писать мне отчеты о проделанной работе каждый день. По экрану прошла рябь, а затем поток резко оборвался. Что за? Фейт приподнялся и похлопал монитор по боковой панели. Какого рожна происходит? Спустя мгновение, все освещение погасло, а приборная панель начала мигать всеми возможными цветами. Фейт, что происходит? Испуганно воскликнула Мей, забежав обратно на капитанский мостик. Что-то блокирует сигнал с Хортаминаси, сухо ответил метаморф. И раскрыл аварийный блок. Мратство. Да, что с ними происходит? Может, кого увидели? Не знаю. Сейчас попробую перейти на независимое управление, выдохнул Фейт, и начал постепенно вынимать управляющие модули из пазов. Надеюсь, что получится. А на них могли напасть, в теории. Но это темная зона. Торговые пути слишком далеко, а пираты не позарятся на дредноут Сената. Да и они бы не стали отключаться из-за такой чепухи. О, запустилось. Освещение вновь включилось, а приборная панель прекратила куролесить. Сейчас будем разбираться. Фейт. Тихим от ужаса голоском пискнула Мия и указала на радар. Что это за ужас? Не знаю, сухо ответил метаморф. Но оно движется прямо на нас. К кораблю боевого триана полным ходу приближалось нечто, в разы превосходящие по габаритам даже Хорта Минаси. «Всем приготовиться к столкновению!» — воскликнул Фейт, активируя защитное поле. «Мей, Златан Всемогущий, помоги нам!» — заклинаю, — бормотала Протрианка, зажмурив глаза. «Мей, а?» — девчонка тут же пришла в себя. «Пристегнись, живо!» «Так точно!» — отозвалась Мей и защелкнула ремень безопасности. «Бизил 3-4-0. Альянс вызывает помощь!» «Повторяю, Альянс вызывает помощь!» «Мы на 24-м сек!» Корабль резко тряхнула. Фида дернула, а затем швырнула лицом о приборную панель. Все вокруг вновь засверкало сотнями оттенков красного. «Критическое повреждение!» — бесчувственным голосом сообщила система безопасности. «Персоналу немедленно покинуть корабль!» «Вот мрадство!» «Мей, ты как?» — выдохнул Фейт, стирая кровь со лба. Но протарианка безжизненно повисла на ремнях безопасности. «Мей, ай-яй-яй!» — тихо простонала она. «Кажется, я сломала ребро!» «Фух!» — выдохнул метаморф. «Спасибо, что живая!» «Боюсь, это ненадолго!» — сглотнув, с ужасом прошептал Мей, указывая на проплывающий в окне хвост Альянса. «Что у вас тут происходит?» На капитанский мостик зашел Брон, потирая огромную шишку на лбу. «Срочно пристегивайся!» — приказал метаморф, пытаясь вновь подключиться к бортовому компьютеру. «Сейчас поймем, что у нас осталось от двигателей и будем готовиться к аварийной посадке на Землю». «Ух!» Старик мгновенно занял место связиста и пристегнулся. «А почему мы неконтролируемо поворачиваем от Земли?» «Потому что в нас врезались». Фейт искал уцелевшие двигатели, но пока прогнозы были неутешительными. «Земля все дальше и дальше», — обреченно пропел Мей. «Ой, а это что такое?» Метаморф поднял взгляд и увидел, что именно в них врезалось. Сердце сжалось от ужаса. «О, нет, нет, нет, нет, да, вы издеваетесь. Хе-хе, какая громадина, хе-хе, мы все умрем». Брон начал нервно хихикать. «Хотите грибочков напоследок? У меня там как раз еще упаковочка осталась».